«Интересно», — подумала Ольга, мягко растекаясь по мохнатой шкуре и привычно нащупывая шнурок на его волосах. «Нашлась ли хоть одна женщина, которая толкнула?» Было уже совсем темно, когда она вспомнила, где находится и как сюда попала. «Ну вот», — засмеялась девушка, прижимая к груди лохматую и растрепанную голову возлюбленного. «Точно, как я и думала. Ты все-таки затащил меня в постель». «А ты думаешь, стоило в коридоре?» Щекотно шевельнулись губы, едва касаясь ее кожи. «Кстати, боюсь, тебя опять слышала вся округа». «Вот и я о том же», — Ольга хихикнула и торжественно добавила. «После того, как ты меня соблазнил и опозорил на всю округу, ты как честный человек просто обязана мне жениться». «Что ты?» — заверил Диего. «Я ведь редкостный негодяй. Разве ты не знала?» «Ай-яй-яй, тогда я, как честная девушка, обязана пойти и утопиться. Ты покажешь, где у вас тут топятся честные девушки?» «Нигде. Они у нас и не топятся. В смысле, пока девушки честные, им еще не требуется топиться. Ольга, ты правда выйдешь за меня замуж?» «Если тебе не надоело жить через день, то могу и не выходить». «А прямо сейчас выйдешь?» «Как сейчас? Не сползая прямо с этой шкуры?» «Нет, когда мы выйдем во двор, если я сегодня найду священником, поженимся сегодня?» «Ну подумай, когда мы еще соберем всех вместе, друзей и знакомых, чтобы получилась такая незабываемая свадьба?» Ольга вздохнула. «Я всегда знала, что моя судьба — выйти замуж с бухты-барахты, в мятой блузке и залитых вином в штанах». «Когда ты успела их залить?» «В процессе. Я задела кружку, она стояла на моих штанах». «Значит, это действительно судьба. И кто мы такие, чтобы с ней спорить?» «Так что, встаем и одеваемся?» «Кто-то тут сегодня рассуждал, что достойный кабальера не обходится одним разом». «Конечно. Но надо же что-то оставить и для брачной ночи, ну хоть для приличия, чтоб хоть похоже было на брачную ночь». Диего зажег свечу и молниеносно оделся, пожалуй, даже быстрее, чем за 40 секунд. «Ты пока причешись, соберись, а я сейчас скоренько найду, кто нас поженит». Не прошло и минуты, как в равномерный шум праздника ворвался громкогласный хриплый вопль. «Падре Себастьян, товарищ Тора, твою мать, ты где? Хватит жрать! Ты мне нужен как профессионал! Да не исповедоваться, а жениться! Да сейчас я на ночь глядя поеду в ближайший город за священником. Ты хоть представляешь, в какой дыре мы находимся и сколько до ближайшего города? Ну и начхать мне на моем вероисповедании. Хватит с тебя того, что невеста христианка. Положь этот окорок, подними свой собственный и бегом исполнять профессиональный долг. Если я сейчас не женюсь, во всем дальнейшем виноват будешь ты». Судя по всему, дорогой Диего все-таки нашел священника. Да и не он бы это был, если б не нашел.